Стрелки машины времени вновь остановились на 22.00. 22 года, нулевой вес разочарования, академ отпуск, умные книжки, уют и кофе, и тысяча лет впереди. Мы летим по ночной автостраде на каком-то фантастическом авто. Ты делаешь домашнее задание, читая что-то вслух. Я гляжу на голые ветви деревьев, проносящиеся за окнами, и засыпаю у тебя на коленях. Воздетые ввысь небесные корни, омытые ливнем, однажды утонули в синем сумраке весны, когда я, хмельной, заблудился в чужом городе и не мог поймать такси, когда автомобиль разбился по дороге домой, и меня подняли над моим телом юные ангелы, пришедшие из снов. Они, улыбаясь, так крепко держали меня. Когда, ведомый неведомой и роковой силой, я снова предавал, снова не сдерживал слова, и каждое похмельное утро означало расставание навсегда. Это было 13 лет назад, и ничего больше нет. Я думал, что не смогу забыть моих восковых ангелов, растаявших, как дымка, над рекой возле дома. Теперь же я силюсь их вспомнить. То была весна, дождь бил в лицо, ты же лето. Твой юный голос спокоен, ладони теплы, как теплый августовский дождь, ласкающий щеки. Ты ничего не знаешь о вечности боли, охотно раскрываю объятия. Я снова спасен, передан в новые руки. Муки будут потом, а сейчас только ты. Только твой голос, гипноз нечаянной нежности и упоительный запах твоего тела. Новь, безрассудная радость, только легкая тень, только розовое вино, тающее на губах. Мы вместе, и мне снова 22 года. Ты делаешь домашнее задание. Мы плывем по ночной автостраде. И тысяча лет впереди.